почистил. Бросил я курить сегодня. Больше матом не ругаюсь. И я в тебя влюблен. Это просто сон, это просто сон. Я в тебя влюблен, я в тебя влюблен. Я в тебя влюблен. Это просто сон, это просто сон. И я в тебя влюблен. Это просто сон, это просто сон. Я в тебя влюблен, я в тебя влюблен. Я в тебя влюблен. Это просто сон, это просто сон. Больше ногти не грызу я и в носу не кю.